Глава 68. Зелёный ад. Долгие века Кос был лакомой целью для державы и Кассиан. Заполонивший регион джунгли были труднопроходимы и опасны, но они же хранили под своей сенью редкие ценные материалы. Это принесло жителям Коса процветание, но о политическом единстве региона и речи не шло. Так что правители и Кассиан время от времени пытались прибрать его к рукам. Полагаю, что кучка грызущихся городов-государств и карликовых королевств просто не успеет объединиться, чтобы дать им отпор. Но никому из них так и не удалось задуманное. Между Косом и сердцем Кассианской империи пролегали обширные и весьма негостеприимные земли, что очень затрудняло отправку хоть сколь-нибудь крупных армий. К тому же лоскутные государства Коса немедленно забывали о внутренних противоречиях, стоило и кассианским войскам показаться на пороге. И одно из этих неудачных вторжений, прямо скажем, особо неудачное, возглавлял Аван Темпти Хумбастир. Он был хорошим правителем, но его успехи складывались из мелочей и растущего благосостояния империи. На его счету не было великих свершений, и император опасался, что его забудут, едва похоронив. Это и толкнуло его совершить невозможное. Сумея он присоединить Кос, что не удалось никому из предшественников, его имя останется в веках. Тем более, что в Косе крепла Савосская лига, стремительно объединявшая регион, и многие опасались, что она может стать настоящим соперником, если позволить ей закончить начатое. Поход окончился провалом. Да, поначалу и кассианская армия одерживала победы, и большинство историков сходятся на том, что исход кампании был неясен до самого конца. Но что толку, если генеральное сражение обернулось сокрушительным поражением имперцев? Разозлённый медленным продвижением армии и замаячивший впереди угрозы поражения, Аван Темпти лично возглавил войска и завёл их прямо в ловушку Лиги. В последовавшем сражении кассианская армия была наголову разбита и оттеснена в опасные джунгли центра континента, где почти все изгинуло, истреблённое болезнями, хищниками и местным климатом, включая самого императора, пропавшего посреди зарослей. Его тело и регалии так и не были найдены, и эта неопределённость много лет не позволяла наследнику взойти на престол, спровоцировав период нестабильности в истории империи. Словно в насмешку Аван Темпти и правда вошёл в историю, его злополучный поход стал нарицательным, своего рода предупреждением всем гордецам и искателям славы. Что до Лиги, она ненадолго пережила незадачливого императора. Собирая деньги на военные нужды, они настолько выжили членов Альянса и вассальные государства, что сразу после ухода Кассиан вспыхнул мятеж. С пустой казной, истощённой войной армией, Лига не смогла его подавить и распалась, поставив точку в самой удачной попытке объединения Коса за всю историю. Впрочем, Зорин отклонился от темы. Главное, что пропавший Аван Темпти вёз с собой немало имперских реликвий, вероятно, включая и сферу. В официальных хрониках этого не говорилось, они вообще практически не освещали судьбу регалии, но многие историки отмечали, что после неудачного похода летописцы перестали её упоминать. Вполне возможно, наследники Аван Темпти не хотели признавать, что одна из имперских реликвий утеряна посреди джунглей, и пытались замять дело, просто не напоминая о сфере. В любом случае, с тех пор место последнего пристанища Аван Темпти искали многие, даже если забыть о сфере, остальные сокровища императорского обоза неудержимо манили искателей. Найти их до сих пор никому не удалось, но в отличие от предшественников у Зорина был козырь – способность безошибочно обнаружить сферу на изрядном расстоянии и невзирая на любые защитные чары и прочие препятствия. «То есть у тебя встроенный детектор древних артефактов», – резюмировал Дэймон, не удержавшись от завистливого взгляда. «Только определённых артефактов, но в общем да», – самодовольно подтвердил Зорин. «Конечно, сперва всё равно нужно знать, где искать. И вообще-то я собирался спросить об этом у тебя. Да ведь у нас, говорят, знаменитый искатель сокровищ и всё такое». «Я и правда знаменитый искатель сокровищ», — напомнил Дэймон. «Ну да», — кивнул Зориан. «Вот я и подумал, может, ты подскажешь, в каком районе искать. Дашь пару советов, сведёшь с нужными людьми, а то и лично покажешь. Но если ты и сам ищешь сферу, это всё упрощает». То, что Дэймон, независимо от них, выбрал для поиска в тот же район, обнадёживало. Похоже, они на верном пути. Брат посмотрел на него с нечитаемым выражением, помолчав, медленно кивнул и заговорил. «Даже не знаю, хорошая это новость или плохая. С одной стороны, я уже который месяц торчу здесь, и это сводит меня с ума. Даже моя команда начала терять веру и жалуется на потраченное время. И тут появляешься ты с готовым решением. С одной стороны, здорово. С другой же, какая-то часть меня в ярости, что решение предлагает кто-то другой. Словно ты, как бы сказать, украл часть моей славы, понимаешь? О, да». Зорин очень-очень хорошо знал это ощущение, но да ладно. Куда интереснее, что команда Дэймона начала роптать. Это многое объясняет. Скажем, почему брат здесь, в усадьбе Тарматула, а не в джунглях со своими людьми, стремясь поскорее найти сокровища?» «Потому ты и решил взять перерыв?» — спросил Зориан. «Чтобы дать группе время успокоиться?» «Вот почему ты проницателен только когда не надо?» — поморщился Дэймон. «Да-да, я хотел продолжать, но они распоясались и стали ныть про постоянные ночевки в джунглях и прочую ерунду. В итоге мы слегка повздорили, и я решил дать им возможность отдохнуть, пока ищу новый подход». «Хм, Дэймон уже упоминал, что не сомневается в районе поисков, то есть все усилия были направлены на конкретный участок леса. Раз за разом прочесывая одно и то же место, неудивительно, что у его людей лопнуло терпение». «В любом случае», — продолжил Дэймон, — «дай мне пару дней собрать группу и все организовать, и мы увидим, на что способен этот твой встроенный детектор». «Погоди, ты что, возьмешь с собой всю команду?» — нахмурился Зориан. «Зачем? Почему бы просто не смотаться туда и не проверить?» «Потому что это не маленький кусок непролазных, кишащих монстрами джунглей», — ответил Дэймон. «И надежных ориентиров для телепортации там кот наплакал. Большую часть времени будем идти пешком, а я не хочу ходить там втроем. Да, и неплохо, и думаю, вы с Заком тоже, но этого недостаточно. Даже хороший маг не застрахован от удара в спину, а в джунглях для этого все возможности». «Я думал, ты сузил зону поисков до небольшого участка», — заметил Зориан. «Эй, если сравнивать с огромными джунглями, покрывающими весь регион, да, сузил», — среагировал Дэймон. «Но это все равно здоровенная площадка. Думаешь, почему я торчу тут столько времени?» Зориан хотел было возразить, что втроем куда быстрее, но брат остановил его предупреждающим взглядом. «Слушай, я знаю, что у вас мало времени, но не пари горячку. Это опасная территория, где полно дрейков-хамелеонов, плюс богомолы-пожиратели, ревуны, стаи шипастых живоглоток, и боги знают, что еще. Сунувшись туда без подготовки, мы и пару часов не протянем. К тому же Ариса убьет меня, если я не возьму ее с собой. Как и моя команда. Они были со мной с самого начала, я буду последним уродом, если брошу их перед самым успехом. А мне дорога моя репутация. Уверен, вы можете подождать пару дней». В итоге в поход за сферой вместе с Заком и Зорином отправились Дэймон, Ариса и еще 15 человек. Соглашаясь с планами Дэймона на полноценную экспедицию, Зориан знал, что это неминуемо скатится в показуху, что под давлением ситуации ему и Заку придется постепенно раскрывать свои навыки, свой настоящий уровень. Реальность превзошла все его ожидания. Дэймон попросту объявил, что его младший брат на самом деле мастер магии сравнимого с ним уровня, что Зак не менее талантлив, и что парни где-то раздобыли некую имперскую печать, позволяющую отыскивать другие имперские артефакты. О да, Зориан представлял это совсем иначе. Когда Дэймон сказал, что все уладит, и он сможет, не скрываясь, пользоваться своими навыками. Он чуть было не спросил, почему тогда не растрепать всем еще и о петле, но промолчал. С этого псих останется. Каким, черт возьми, местом, это хорошее объяснение. Помимо этого, Дэймон, не удосужившись предупредить его, решил, что в зону поисков команда прибудет через врата. Он телепортируется на место и совместно с Зорином откроет проход в усадьбу Тарматула. Это определенно ускорит прибытие, ведь не все в группе умеют телепортироваться. А есть еще и немалый босс, но тогда вся команда увидит, что Зорин может открывать врата. Одно дело, когда Дэймон расхваливает младшего брата, можно списать на простительную пристрастность. Но маг, открывающий врата в возрасте Зориана, определенно необычное явление. К его досаде никого не удивило, что сам Дэймон владеет заклятием врат, хотя это стало возможным лишь благодаря его, Зориана, урокам. Он не стал бы этого делать, но вход в черные залы отсекает его от симулякрумов, отчего те почти сразу развеиваются. То есть после каждого похода в залы нужно вновь посылать симулякрума в кос, что, мягко говоря, непрактично. Вот он и решил обучить заклятию Дэймона. Хотя следует отдать ему должное, заклятие Дэймон освоил за 2 дня. Впечатляет. Как выяснилось, он уже был очень хорош в пространственной магии, практикуя соответствующие плетения и разные виды телепортации. Просто никогда не встречал того, кто обучил бы его вратам. Эксперты, владеющие заклятием, были редки и не спешили делиться своими знаниями, даже со знаменитостями вроде Дэймона. Так или иначе, Зориан был раздражен самоуправством старшего брата и в отместку решил показать больше, чем планировал изначально. Он взял 4 боевых големов из тех, что клепал десятками, готовясь к штурму бацанского лагеря, и привел с собой в качестве телохранителей. Вряд ли они ему понадобятся, но выражение лица Дэймона, когда брат явился в поместье Тарматула с боевыми големами, было бесценно. Пожалуй, даже и к лучшему, хотя бы проверят големов в непривычном окружении. Наконец врата стабилизировались, и 19 человек, и 4 голема прошли к предполагаемому местонахождению сферы. В густые тенистые джунгли... на местном наречии именуемый просто Дайхурна – «Зелёный ад». «Очень подходящее название», – сказал один из команды Дэймина, пожилой и потрепанный жизнью маг, главный эксперт группы по оберегам, как по установке, так и по их взлому. «Я бывал во многих паршивых местах, но это одно из худших. Старайся держаться в центре группы. Может, вы с приятелем и хороши, но некоторые вещи приходят лишь с опытом». Тогда Зориан не принял предупреждения всерьёз. Пожилой маг не знал, на что они с Заком способны, но вскоре убедился, что иногда стоит прислушаться к старшим, одно только местная растительность уже изрядно мешала продвижению. В зарослях не было протарённых путей, а в царившем под кронами сумраке было сложно вовремя заметить угрозу, да и просто продираться сквозь ветки. Мысленное чутьё Зориана здорово помогало, вовремя обнаруживая затаившихся хищников, но далеко не у всех местных людоедов были хоть какие-то мысли. В чём Зориан убедился на собственном опыте, когда его захлестнули и едва не уволокли в яму гибкие лианы растения хищника. К счастью, големы выиграли ему пару секунд, прежде чем он опомнился и воспламенил воздух вокруг себя, заставив растение отпрянуть. «Повезло», — сказал ему пожилой маг. «Это был молодой удильщик. У взрослого на лианах бритвенно-острые шипы. Можешь себе представить, каково это, когда тебя захлёстывает такое. Хотя, признаться, взрослого удильщика куда проще заметить». Блин, неловко-то как. Ну, по крайней мере, он остался доволен големами. Они вовремя среагировали, не дали дереву утащить его и ничего ему не сломали в процессе. Заставить железных кукол соизмерять силы, когда нужно, было чертовски непросто. Теперь Зориан внял предупреждению и старался не отходить от группы. Зак, в свою очередь, и брови не повёл, гуляя по джунглям, как по парку. Впрочем, как раз он, пожалуй, имел на то все основания. Сказывались десятилетия боевого опыта в самых разнообразных враждебных условиях.